У тети Линды началось резкое ухудшение. По-моему, она жила в постоянном ухудшении здоровья, если вы меня спросите. Ну, не то чтобы меня кто-то спрашивал, и мне перестали все рассказывать. Меня просто просили посидеть с Кристой и Диланом, пока взрослые решают проблемы. Похоже, они думали, что я не вынесу, если услышу новости. Но, возможно, они считали, что чем меньше я знаю, тем меньше вероятности, что я проговорюсь детям про то, насколько все серьезно. В любом случае, как бы я ни давил на родителей, они твердо держали меня в неведении. Ну, как ни странно, это было неплохо. Если никто не рассказывал мне, насколько ужасна ситуация, я мог убеждать себя, что это временно. Просто вспышка. В общем, с моей новой ролью опекуна Криста и Дилана, которая длилась с момента окончания занятий до момента отхода ко сну, у меня не было особой возможности практиковаться на бас-гитаре, по крайней мере, серьезно. А ребята в «Абсолюции прикованных» оказались настроены очень даже серьезно. Они не делали ошибок. Они не стыдили меня, если я лажал на репетиции и избивал их, но было вполне очевидно, что так делал только я. Поэтому я начал забивать на обед и прятался в музыкальном классе, повторяя сложные куски снова и снова, пока они не становились второй натурой. Однажды днем, в начале октября, я был так сосредоточен на том, что делаю, что не услышал, как открылась дверь. Только заметив краем глаза какое-то движение, я увидел Уилла. Присутствие кого угодно, не говоря уже о Уилле, когда я этого не ждал, повергало меня в шок. Я подскочил на месте и выругался. Уилл выгнул брови. «Прости, я думал, ты слышал, как я вошел». «Ох, он выглядел сегодня по-особому». «Хорошо». И планка поднялась весьма высоко. На нем была облегающая рубашка с длинными рукавами, цветом где-то между бордовым и сливовым, и узкие штаны цвета хаки. И до меня мгновенно долетел сладкий мускусный аромат его одеколона, того самого, который он использовал летом. Если бы запахи не вызывали в памяти воспоминаний, я бы сумел не показать на лице свои чувства. Я потряс головой, словно она была волшебным экраном, тупо уставился на свою гитару, а затем принялся на ней играть. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Джульет сказала мне, что ты здесь?» «Предательница. Представить не могу, почему она решила, что тебе стоит быть в курсе. Я спросил ее, куда ты делся. Ты пропал? Просто продолжай играть. Уиллу никогда не стать таким же интересным, как бас». Он прочистил горло. Я не знал, связано ли это со мной. «Я могу попросить парней не подходить к столу, за которым ты обедаешь». Я перестал играть. «Глупости», — огрызнулся я. «У меня не получается репетировать дома, поэтому пришлось найти место в школе». Уилл взял стул, стоящий у стены, и сел на него задом наперед, сложив руки на спинке. То есть он располагался с удобством. Хорошо, что не спросил разрешения, потому что я бы ему его не дал. «Почему ты не можешь репетировать дома?» — спросил он. «Криста и Дилан каждый вечер у нас. Нет возможности». Его лицо смягчилось. «Как они?» «Я соскучился по ребятам». «Но у них все хорошо». Я снова начал играть, хоть что-то могло дать понять, что я слишком занят для разговоров. «Как твоя тетя?» — мягко спросил он. Я не ожидал вопроса, но мое горло сжалось, а сердце начало грохотать, словно пыталось вырваться из груди. Я почувствовал привкус желчи. Пальцы перестали двигаться по грифу и струнам. Уилл выглядел разбитым. «Она жива», — прохрипел я. Уилл изучающе на меня посмотрел. Он и так обычно держал взгляд немного дольше, чем большинство людей, а теперь будто боялся моргнуть. Казалось, он заносит в каталог каждую из клеточек моей кожи, словно они говорили ему то, что я не хотел. «Мне жаль, что с ней так случилось», — искренне сказал он. На секунду я подумал, что он хочет встать и подойти ко мне или уйти, но он не пошевелился. Я хотел поблагодарить его за заботу и рассказать про тетю Линду то, в чем не признавался в школе никому, поскольку не хотел вызывать ни у кого дискомфорт. Я бы попросил его обнять меня и убедить, что все будет нормально. «Осторожно», — заявил я. «Тебя могут обнаружить наедине со мной. Кто знает, что подумают люди. Уилл пожал одним плечом. Сомневаюсь. Никто никогда сюда не спускается. Неправильный ответ. Мою кожу закололо от холода, и я вернулся к гитаре. Уилл вздохнул. Не могу выносить то, что между нами происходит. Прости меня за мое поведение на вечеринке, мне очень жаль. Скажи, как мне загладить вину, я это сделаю. Если он думал, что я до сих пор злился, то он слишком сильно отстал. Сейчас я бесился из-за другого. К тому же я не должен уламывать его перестать меня стыдиться. Если же я стану умолять Уилла не игнорировать меня в школе, тот факт, что он послушается, ничего не будет значить. Все должно исходить от него, а иначе в чем смысл? «Окей», — пробормотал я. «Неважно. Мне надо порепетировать, поэтому я пытаюсь сосредоточиться». Уилл кивнул, и я сразу захотел взять свои слова обратно. «Нет, не уходи. Скажи что-нибудь, и пусть я сдамся. Убеди меня в том, что я больше не должен обижаться». «Ну, тогда ладно. Тебе действительно надо порепетировать», — проговорил он. Мои плечи поникли. Но другого я не мог ожидать. Все-таки я сам настоял, чтобы он убрался отсюда. «Ну, если ты хочешь репетировать по вечерам в любое время, приводи детей ко мне. Кейн еще их помнит, и я уверен, он будет счастлив с ними поиграть. Можешь воспользоваться нашим подвалом или моей комнатой. Или побыть один, если захочешь». «Как неожиданно. Спасибо. Я подумаю». Он смущенно улыбнулся, направился к выходу и закрыл за собой дверь. В следующий понедельник он появился на уроке музыки. Так обыденно, словно это было в порядке вещей. Уилл уселся за свободную парту в паре рядов от меня, и вот, черт, он, похоже, и правда должен был там находиться. Вероятно, он перевелся. Зачем? С каких пор он стал тем, кто посещает уроки музыки? Я негодовал. Как он смеет заявляться сюда и портить мое занятие? Если он будет плохо себя вести, я загоню его в угол и заставлю перевестись обратно. Урок был крайне важен для меня. Я не собирался позволять ему превращать это в шутку. Я продолжал пытаться поймать его взгляд на протяжении всего занятия, но он ни разу на меня не посмотрел. Он сосредоточился на учителе и на учебнике. Никаких комментариев и смеха, никаких насмешливых подколов к классу. Вот именно тот тип сюрпризов, который великая внеземная сущность любила устраивать, чтобы делать жизнь интереснее. Я представлял ее там, наверху, с десятками других мистических фигур из каждой существующей религии, которые восседают на облаках, смотрят волшебный телевизор и глупо хохочут над моей растерянной физиономией. Спустя вечность прозвенел звонок. Я знал, что Уилл не хочет, чтобы я говорил с ним в классе, на глазах у ребят, но мне было плевать. Я ринулся прямо к нему и уперся рукой о его парту. «Что происходит?» — спросил я. Он невинно моргнул. «Привет, Олли, я забыл, что ты ходишь на уроки музыки». «Нет, не забыл». Уилл ухмыльнулся. «Что ж, я рад, что его это веселило. Консультант по профориентации считает, что мне надо заменить репетиторство с одноклассниками на полноценное занятие. Я подумал, а почему бы и нет? Тогда я буду выглядеть разносторонней в заявке для колледжа». Я скрестил руки на груди. «Кстати, уроки по музыке не самые легкие», — раздраженно произнес я. «Ты можешь назвать хоть один музыкальный период в истории?» Он покачал головой, засовывая учебник в сумку. Я подумал, что если что-то не пойму, то у меня есть друг, который достаточно хорошо разбирается в музыке и сможет мне помочь. «Ой, правда? А кто? Наверное, тот, с кем тебя могут увидеть другие люди?» — спросил я с прохладцей в голосе. Уиллу понадобилась секунда, чтобы ответить. «Верно. Между прочим, Дарнелл сегодня хочет посидеть в кафетерии с вами. Он по уши втрескался в Ниф. Ты заметил? Ты останешься здесь, чтобы поупражняться, или пойдешь на обед?» «Сегодня я собирался поесть. Вообще-то я планировал порепетировать, но он, конечно же, это и надеялся услышать. Мне не хотелось его радовать». Я взглянул на него, молча ожидая, когда он попросит меня пропустить обед, чтобы он не съеживался от страха, думая, что я обращусь к нему за столом. «Круто. Пошли вместе». Он встал, готовый идти. Я замешкался. Я понял, что он сказал, но я не поверил. Дикая параноидальная часть меня даже задумалась, нет ли поблизости скрытой камеры, пока я не вспомнил, что это настоящая жизнь. «Что?» «Что?» — спрашивает он. «Разве не он некоторое время назад так сильно боялся, что его увидят рядом со мной, поэтому затолкал меня в ведро для мытья полов?» «Конечно, я подыграю». «Ладно», — кивнул я. Все это время я ожидал, что он придумает оправдание, чтобы улизнуть. Или скажет, что пошутил. Или необъяснимым образом сделает из воздуха новое ведро для мытья полов и швырнет передо мной, чтобы задержать, пока он будет сбегать. Но ничего такого не случилось. Он просто прошел со мной весь путь до кафетерия, болтая о своей семье, баскетбольной команде и друзьях дома. Никто не обвинил нас в том, что мы влюблены. Не появились никакие черные дыры, разрывающие ткань вселенной. Мы даже не спровоцировали никакое стихийное бедствие. Что, черт возьми, привело к столь резким изменениям? «Оля, у тебя пропищал телефон», — крикнула Криста из гостиной. Спустя несколько дней после внезапного перевода Уилла я был занят на кухне приготовлением горячего шоколада на троих. Точнее, я держал Дилана на уровне стола, чтобы он мог насыпать в молоко порошок. Тетя Линда и дядя Рой вернулись из больницы раньше, чем мы ожидали, прямо после того, как я пообещал детям горячие напитки. Дядя предложил подвезти меня домой, но я особо не торопился. У меня получилось сделать домашнюю работу во время воодушевляющего марафона «Щенячьего патруля». Поэтому он сразу нырнул в душ, наверняка впервые за несколько дней, учитывая, как они с тетей Линдой сбились с ног. «Можно я попробую прочитать тебе сообщение?» — продолжила Криста, когда я не ответил. Я написал Райану по поводу своей новой группы, поэтому подумал, что это был ответ от него. «Давай», — согласился я. «Привет. Хочешь сесть рядом со мной завтра на музыке? Обещаю. Мам, что тут написано?» Вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами. Я резко отцепил Дилана от горячего шоколада, схватил его на руки и понесся в гостиную. «Нет, не читай остальное, все в порядке, я сам». Криста уже передавала телефон тете Линде, которая сидела, растянувшись в своем кресле под ярко-синим пледом. Линда шаловливо подняла брови и взяла мобильник. «И от кого же послание?» — спросила она. «Ни от кого», — буркнул я и потянулся за телефоном свободной рукой. «От мальчика? Ну, хватит. Пожалуйста, Олли, дай мне побыть клевой тетей», — сказала Линда. «Раньше ты мне все рассказывал. Я хочу восторгаться». «Никаких восторгов. Я воспользуюсь своим раком как козырем. Мне удалось заполучить свой телефон». «Эй, ну так нечестно», — возмутился я. «Рак тоже несправедлив». Я уставился на нее, и Дилан выскользнул из моей руки, чтобы присоединиться к Кристи, которая возилась с айпадом. Я понизил голос, чтобы малышка не подслушала. Не хватало мне еще сейчас возрождения фан-клуба Уилла. «Ладно. Это Уилл». «Уилл? С озера?» «Бинго». «О боже!» — завизжала тетя Линда. «Ты не говорил мне, что он живет в Коллинсвуде?» «Он из Нейпера, но ходит в старшую школу Коллинсвуда». «Он твой парень?» Моя ухмылка была немного болезненной, вряд ли удостоенной такими же наградами, как мой дебют в роли Куста, скажем так. «Не, он скрывает ориентацию, поэтому нам не особо есть чем заняться. Судя по всему, он хочет посидеть с тобой на уроке. Это что значит? Как считаешь?» Среда, 18:47. «Привет, хочешь сесть рядом со мной завтра на музыке? Обещаю, что не буду отвлекать. Мне сложно во всем разобраться, я тупой». Неудивительно, что ему сложно. Он ничего не понимал в музыке, для него даже не имело смысла переводиться на этот предмет. «Ага, «Но ничего настолько серьезного, чтобы он начал рисковать тем, что его увидят со мной наедине», — сказал я, закрыв мессенджер. «Короче говоря, неважно». Тетя Линда приглушила громкость телевизора при помощи пульта. Она была настроена серьезно. Пожалуй, наступило время для откровений. «Я помню, как ты был влюблен в 8 классе, в того мальчика постарше. Как же его звали?» «Бен». «Да, ты был от него без ума». «Не то чертово слово. Бен с идеальным голосом и ярко-зелеными глазами. А кто бы не был без ума от Бена? Какая жалость, что он оказался натуральнее всех натуралов». «И? Хоть ты мне и рассказывал о Бене, но больше никому не говорил». «Конечно. Тогда почти никто и не знал, что я гей. Я совершил настоящий каминг-аут только в 10 классе. Я тогда еще скрывал свою ориентацию. Я понимаю, о чем-то, но это другое. Я все равно никогда бы не смог заполучить Бена. Если бы он хотя бы намекнул мне, что я ему нравлюсь, то я бы сделал что угодно». «Возможно, ты созрел раньше других. А еще у тебя была и есть семья, которая тебя поддерживает, и прекрасные друзья. Не всем взросление дается легко. Меня это не тронуло. Если бы я нравился Уиллу так же, как мне нравится Бен, он хотя бы разговаривал бы со мной на людях». «Уроки музыки? Это не на людях?» «На людях, но он игнорировал меня неделями в коридорах, в кафетерии, на английском». «Но не на музыке? Прогресс налицо. Конечно, мало, но ну хоть что-то. Похоже, он пытается что-то сделать». «Эх, я терпеть не мог, когда в словах взрослых была логика. Постарайся не принимать близко к сердцу, если он продвигается не столь быстро, как тебе бы хотелось», — добавила тетя Линда. «Если дружба — все, что он сейчас может тебе дать, не отталкивай его. Понимаю, ты надеешься на большее. Возможно, тебе повезет, и однажды он будет готов к чему-то большему. А если нет, то у тебя хотя бы появится хороший друг в новой школе». Я задумался, пытаясь найти дыры в ее аргументах. Меня не привлекала мысль об Уилле в качестве друга. Неужели в глубине души я надеялся, что он за ночь превратится волшебным образом в старого Уилла? Тетя Линда, наверное, права. Может быть, с моей стороны несправедливо возлагать на Уилла такие надежды. Теперь я понял, что он и правда пытался. Разумеется, он не сделал того, что втайне я ожидал от него, не признался мне в любви публичной под звуки музыки. Но это же вовсе не означало, что мне не нужны были его маленькие шажки. Верно? Я закусил губу и отправил ему ответное сообщение. «Ты совсем не тупой. Мы можем сесть вместе, если хочешь. Я даже разрешу тебе 1 или 2 раза меня отвлечь, если тебе повезет». Тетя Линда устала, но искренне мне улыбнулась. «Стоп, стоп, стоп! Какой отстой!» Я покорно остановил запись, но покачал головой. «Все было в порядке? В чем проблема?» Джульетт опустила кларнет и уставилась на меня так, словно сомневалась в работоспособности моих ушей. «Во всем, понимаешь? Еще раз, ладно?» Мы спрятались в спальне Джульетт, пользуясь естественным освещением позднего октября, чтобы заснять, как она играет на кларнете. Это пригодилось бы для будущего прослушивания в консерватории. Задание занимало больше времени, чем я предполагал. Прям намного больше. Она сыграла пьесу уже столько раз, что я знал ее вдоль и поперек. Последние 5 дублей мне приходилось одергивать себя, чтобы не мычать под мелодию. «Не вопрос, но серьезно, нам скоро надо закругляться. В 5:30 мне нужно быть в баре «Потерянный и найденный» на саундчеке». В тот вечер намечалось мое первое выступление с абсолюцией прикованных. Правда, концерт должен был состояться в баре, который обычно казался пустыннее студенческого холодильника. Но событие все равно являлось для меня очень важным. Я не хотел ни в чем облажаться, и на опоздание это тоже распространялось. Кроме того, у меня имелись веские основания ожидать, что нас придут послушать хотя бы несколько человек. Джульетта и девочки прихватят знакомых из школы, а Уилл даже пообещал привести баскетболистов. Правда, он сказал, что сделает это исключительно для того, чтобы у Дарнелла появился шанс поговорить с Ниф наедине. Но я все равно испытывал чувство благодарности. «Хорошо, ну давай еще раз», — сказала Джульетта, махнув рукой. «Командуй, когда начинать?» Я так и поступил, и она снова заиграла с самого начала. Ее пальцы летали над отверстиями и клавишами, взгляд стал отстраненным, а грудь вздымалась и опадала в стройном ритме. Она была где-то далеко, многообещающе. Последние несколько дублей Джульетт бросала тревожные взгляды в сторону камеры, пока я не уверил ее, что та не взорвется без предупреждения. Я мысленно подпевал, пока не сообразил, что эту часть я не знаю. Джульетт играла и играла. Я затаил дыхание, желая, чтобы она продолжала, не отпускала инструмент. В следующую секунду она не остановилась, и в следующую... Пьеса почти подошла к концу, уж точно... Она сыграла последнюю ноту и выдохнула. Я в надежде ждал одобрения. «Выключай, Олли!» Она засмеялась. «Нормально. Я хотя бы сыграла все целиком». «Мы победители!» — воскликнул я, театрально выключая камеру. «Молодец! Валентина Лисица, поверь мне!» Валентина Лисица — это пианистка, которую Джульетт показала мне на Ютубе пару недель назад. Ее руки двигались настолько быстро, что казалось, будто видео ускорили в несколько раз. Джульетт говорила о ее канале немного дерзко, упомянув, что это доказывает, что человек из Северной Каролины может стать известным музыкантом. Прошу занести в протокол, что я вообще-то никогда не утверждал обратное. Но кое-что мне подсказывало, что голосок в голове Джульетт порой мог сбивать ее с толку. «Валентина — пианистка». «Ну, раз уж ты такая принципиальная, молодец, кларнетный эквивалент Валентины Лисицы. Ты на полпути к колледжу!» Джульетт встала, чтобы взять камеру. «Пока нет. Мне необходимо убедиться, что все в порядке, прежде чем отправить видео. Оно должно быть идеальным. Посмотришь его завтра. Если не понравится, напиши мне, и я приду для второго захода. У меня нет никаких планов». Джульетт забралась на кровать рядом со мной, вставая на незаправленную постель. «Ты лучший, Олёб. Спасибо тебе огромное». Я вскочил на кровать, схватил Джульетт за руку и подпрыгнул. «У тебя получится, ты отлично справилась». Она тоже подпрыгнула несколько раз, нервно хохоча. «Надеюсь, Господи, я надеюсь!» Вскрикнула, вскинув руки вверх. «А теперь поехали на твой саундчек, Джон Бон Джови». «Бон Джови? Серьезно? У вас больше схожести, чем у меня с Валентиной. Ну же, Олли Оп, давай! Вечер вертится только вокруг тебя, начиная прямо с этого момента». Я спрыгнул с кровати и поклонился Джульетт, когда приземлился, счастлив поделиться всеобщим вниманием. «Но только с тобой». Джульетт поаплодировала мне, а потом взяла за кисть и покачала ее взад и вперед. «Уилл сегодня придет». «Ты нервничаешь?» «Из-за него?» — пробормотал я. «Нет». «Да. Он много говорит о тебе за обедом». Я моргнул. «Правда?» «Ага. Просто какие-то мелочи. Типа, Олли думает так. Олли однажды рассказывала мне об этом. По крайней мере, раньше. Затем Мэтт спросил, когда назначена свадьба. И с тех пор Уилл о тебе не заговаривал. Я только что поняла». Резкая боль от грубой шутки впервые заглушила теплое чувство. «Уилл говорил обо мне, когда меня не было рядом. После того, как он 2 недели назад прислал сообщение, на музыке мы сидели вместе. Все 5 занятий. На уроке с ним оказалось легко общаться, но часть меня понимала, что так происходит лишь потому, что поблизости нет его друзей. Сегодня я целый день с ужасом ожидал, что вечером он устроит мне ледяной прием. Даже учитывая подбадривание тети Линды, я никак не мог бы не заметить, что он полностью меня игнорирует. Ну, если он признавал мое существование при баскетболистах, то это другое дело. Наверное, мы все-таки сможем быть друзьями». В итоге я увидел в баре не дюжину зрителей, а почти 100 человек. Похоже, среди наших сверстников быстро распространилась новость о том, что в пятничный вечер стоит посетить бар «Потерянный и найденный». У меня возникло легкое подозрение, что причиной этому явились баскетболисты. Я задумался, каково иметь такое влияние. Быть способным решать, что люди, которых ты едва знаешь, будут делать со своей жизнью то, что ты им скажешь. Саид и Эмерсон чуть-чуть занервничали, когда увидели толпу. То есть Саид всерьез попытался слинять, сославшись на домашнюю работу, про которую он вспомнил как раз в эту самую секунду, а Эмерсон трясся так сильно, что пролил на себя полбутылки воды, пока пил из горлышка. Зато Изи наслаждалась в волю. За полчаса до выступления она бегала туда-сюда, сообщая с горящими глазами, сколько народа прибавилось. У нее были веские основания быть взволнованной. Такая аудитория совершит чудеса с репутацией группы. Теперь мы вряд ли долго будем искать площадку до следующего концерта. Пожалуй, заведение заработает сегодня на газировке и закусках больше, чем за субботу и воскресенье. Я не успел и глазом моргнуть, как пришло время начинать выступление. К счастью, Эмерсон и Саид сразу же взяли себя в руки. Вообще-то я даже преуменьшаю заслуги Саида. Хоть он и психовал, на сцене он был как рыба в воде, чего я никогда не видел на репетициях. Он легко двигался между клавишами и центральным микрофоном, прыгал, присоединялся ко мне и Эмерсону и вовлекал во все действо толпу. Я был вполне уверен, что наша музыка являлась полной противоположностью того, что обычно слушали 99% сегодняшней аудитории. Но остаться равнодушным к Саиду было сложно. А что же касается меня, то я не облажался. Может, в одной или двух нотах, но ничего заметного. В любом случае, я никого не сбил с ритма, поэтому считал это ошеломляющим успехом. К счастью, мама с папой привили мне стремление довольствоваться маленькими победами и здоровое удовлетворение достигнутым результатом. А потом внезапно все закончилось. Несколько минут мы возились с футлярами для инструментов, и вот мы спускаемся в зал и выходим к толпе, пока диджей готовится начать сет. Джульет бросилась ко мне и обняла. «Оли, оп, как круто, елки-палки! Ты как чертова рок-звезда, ты ведь знаешь?» «Это было просто прекрасно, Олли», — вклинилась Ниф, касаясь моего плеча. Ее голос был тише обычного, а глаза казались тяжелыми и уставшими. «Проблемы снова накатили», — подумал я. «Потрясающе!» — без всяких эмоций произнесла стоящая поодаль Лара. Как обычно, я понятия не имел, искренне она говорила или нет, но, скорее всего, нет. У каждой девочки был стакан газировки, и Джульет передала мне свой. Лара кинула взгляд на бармена и повернулась боком, чтобы показать мне карман. Я заметил серебристый металлический блеск. «Не хочешь кое-что, чтобы отпраздновать?» — спросила она. «Ну, конечно. Интересно, они все пили или только Лара? Не то чтобы я считал, что она была здесь единственной с фляжкой». «Нет, спасибо», — сухо ответил я, потому что знал, какой будет ее реакция. Она закатила глаза, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Зачем вообще надо было спрашивать?» — пробормотала она себе под нос. «Притормози, ладно?» — попросил ее Джульет. «Они вышвырнут нас, если ты станешь пьяной?» «Да, мама». В этот момент к нам подошли Мэтт и Дарнелл. Пока Лара здоровалась с Мэттом, Ниф покачала головой, глядя на меня и Джульет. «Так же классно, наверное, есть и пить все, что захочешь, не занимаясь спортом и ни перед кем не оправдываясь за свой образ жизни». Джульет сочувствующе пожала плечами. Она вместе с Ниф присоединилась к другим и принялась болтать об игре на следующей неделе, а я с любопытством озирался по сторонам. И да, рыженькая девица тусовалась рядом с группой девушек из выпускного класса, которые сгрудились возле туалета. Та самая, с которой Лара мутила в начале учебного года. Рене. Я задумался, надеялась ли Лара поцеловаться с ней сегодня. И не поэтому ли она пила уже в 7:30. Затем к нам примкнул Уилл, и я снова принялся наблюдать за всей компанией. Лара лукаво смотрела на парней и подливала что-то в стаканы Мэтта и Уилла, держа емкости ниже талии, чтобы увернуться от блуждающих глаз бармена. Интересно. Захочет ли сейчас Уилл подлизываться ко мне, если на нас будет пялиться вся его баскетбольная команда? «Эй, чувак!» — окликнул Мэтт Уилла, хлопая его по плечу. «Помоги нам разобраться. Если бы тебе пришлось выбирать между поцелуем с лабрадором, который превратился бы в тёлку именно после того, как ты закончишь, или поцелуем с тёлкой, которая превратилась бы в лабрадора, кого бы ты предпочёл?» Уилл прислонился к барной стойке и положил ногу на ногу, откидывая волосы со лба. «Если бы я так сделал, то это выглядело бы так, словно я тщетно пытаюсь подражать Джеймсу Дину. Но у Уилла трюк сработал». Что за чертов разговор я сейчас застал? Ответь на вопрос. Ну, где находится сознание? Смысл в том, что ты слышал Брадора в теле девушки, после чего он принимает свой настоящий облик? Или это девушка, которая просто превращается в животное? Первое. На самом деле это лабрадор, а потом типа «Вау! Сюрприз!» Понял. Девушка горячая? Какая разница? Если мне можно было бы проверить, превратится ли лабрадор в принцессу, то я бы оставил себе девушку, с которой захочу встречаться. Тут встрял Дарнелл. «Стой, то есть, если это не горячая девушка, то ты дашь ей вечно оставаться в теле собаки? Фигня какая-то!» «А ты бы поцеловался с лабрадором?» «Нет, не буду я лизаться ни с какими лабрадорами. Ты меня скотоложцем считаешь?» То же озорное, игривое поведение, которое взбесило меня в школе, за ее пределами было приемлемо. Меня до сих пор немного отталкивали самоуверенная поза и насмешливый изгиб бровей, но втайне мне нравилось, как сильно парни восхищались Уиллом, и как они набросились на него, едва он к ним подошел. Это даже вызывало у меня зависть. Похоже, неважно, что он говорит, насколько ужасны его шутки и облажался ли он, они выпивали все до дна. Дело было в его энергии. Он оказался невероятно харизматичным. Жизнь давалась ему легко. Внезапно парни замолчали. Парадокс лабрадора, вероятно, разрешился ко всеобщему удовлетворению. Мэтт заговорил с Ларой, Дарнелл начал страдать по слегка воспрянувшей духом Нив, а остальные ребята направились к выходу. А мы с Уиллом оказались одни, хотя и находились в помещении, набитом людьми. Я сглотнул краснея. Он притворится, что не знает меня, спрячется, чтобы его не увидели рядом со мной. Если он так сделает, решил я, то все. Больше никаких вторых шансов. Однако он сунул руки в карманы и подошел ближе. «Ты полон сюрпризов?» «Почему?» «Ты выглядел на сцене совсем другим, расслабленным и уверенным в себе. Я не смог удержаться и зарумянился от удовольствия. Правда? Наверное, я привык выступать. Я годами этим занимаюсь». Он сделал глоток своей смешанной с алкоголем колы и вытянул руку со стаканом. «Кого ты шиперишь больше? Дарнелла и Нив или Лару и Мэтта?» Я издал презрительный звук, расслабленно втягиваясь в разговор. Это смахивало на общение с Уиллом, который сидел рядом со мной на уроке музыки. Или с Уиллом, который встречался со мной у озера. «Лару и Мэтта? Ну уж нет, ей нравится кое-кто другой. Правда? Кто?» «Почему ему так интересно? Я, пожал плечами, понятия не имею. Ну, я бы поставил на это деньги, я замечаю такое». «Да, я знаю». Мэтт прислонился к барной стойке и полностью сфокусировался на Ларе. Она ему нравилась, любой бы это увидел. И, конечно, она отвечала ему взаимностью. Хихикала, отбрасывала волосы за спину и тому подобное. Но она то и дело оглядывала помещение, словно следила за кем-то. Дарнелл и Ниф отошли подальше от нашей компании. Он громко над чем-то расхохотался и слегка стукнул ее по плечу. Она потерла место, которого он коснулся, широко ухмыльнувшись, а потом обернула вокруг пальца кончики своих великолепных длинных волос. «Точно, Дарнев», — решил я. «У них все просто неизбежно». «Дарнев», — повторил Уилл. «Идеально. Очевидная причина, почему Лара и Мэтт не пара. Что ты сделаешь с их именами? Лэтт? Мара?» «Лармет», — попытался я, и Уилл чуть не захлебнулся напитком. «Абсурд какой-то. Звучит как чистящее средство», — фыркнул он, вытирая подбородок. «Думаешь? А, по-моему, похоже на какую-то территорию, типа «Эй, увидимся в Лармете». «Давай побросаем мяч в Лармете». Это было даже не особо смешно, но мы начали хихикать и не могли остановиться. Половина меня смеялась над тупостью нашего трепа, другая половина смеялась из-за того, что разговаривать с Уиллом в открытую было чертовски приятно. Когда мы успокоились, что заняло до неприличия много времени, поскольку каждый раз, как мы с Уиллом смотрели друг другу в глаза, мы снова срывались, наплевав на косые взгляды в нашу сторону, я выпрямился и кое-что подметил. Рыжеволосая Рене, партнерша Лары, стояла у сцены рядом с парнем, которого я не узнал. Не то чтобы это было необычно, но она буквально прильнула к нему. вложив в его руку свою и положив голову ему на плечо. То есть она не приняла позу человека, который флиртует или просто собирается с кем-то переспать. Нет, уважаемые присяжные заседатели, уверяю вас, это была поза человека, который как раз с кем-то встречается. Лара куда-то пропала. Я быстро изучил бар. Ниф и Джульетт, похоже, не заметили, что она ушла, хотя, справедливости ради, Ниф выглядела так, словно забыла о присутствии всех, кроме Дарнелла. Может, Лара в туалете? А может и нет. «Слушай, я отлучусь на минуту», — сказал я Уиллу. Явно самая наивная часть меня хотела проверить, что Лара в порядке. По какой-то необъяснимой причине мне было не все равно. Но в толпе ее совершенно точно не было. Она не болталась за сценой, не тусовалась снаружи, как некоторые. Встав на улице, я скрестил руки на груди и принялся озираться по сторонам, а затем решил вернуться обратно. Но прямо перед этим я зашел за угол, чтобы окинуть взглядом аллею, и обнаружил Лару. Она сидела на бордюре, ее пышная розовая юбка раскинулась на грязном бетоне, а ноги в чулках вытянулись во всю длину. Она запахнула кожаную куртку, чтобы согреться, и рассеянно смотрела вперед. Я молча сел рядом с ней, приземлившись над ливневым стоком. Она не пошевелилась. «Да? Там Рене. Я хотел проверить, в порядке ли ты?» Она коротко рассмеялась. «А с чего бы мне быть не в порядке? Хочешь, чтобы я сказал кое-что вслух?» Наступило долгое молчание. Внезапно она махнула рукой, прозвенев своими серебряными браслетами. «Пусть катится к черту, плевать!» «Да, ты достойна большего, но это все равно отстой!» Лара приподняла одну ногу, посмотрела на ботинок и поморщилась, словно она пыталась почесать нос, не прикасаясь к нему. «Как долго у вас все продолжалось?» — спросил я. Она вздохнула, явно принимая тот факт, что я от нее не отстану. «Где-то год. Мы целовались только на вечеринках. Это ничего не значило». И я понял. Вот почему она налегала на выпивку. «Потому что если ты можешь списать многое на алкоголь, то тебе не нужно вести неловкие разговоры. Типа, я, по-твоему, лесбиянка? Нет, это же побочный эффект от алкоголя. Затуманенный взор, неспособность ходить прямо, внезапное неутолимое желание раздевать других девушек. Что, такое не случается со всеми? Удивительно!» «Как думаешь, для нее это что-то значило? Или мы никогда не обсуждали? Вряд ли. А какое вообще тебе дело?» «А-а-а!» — воскликнула она, хлопая себя по лбу с таким преувеличением, что могла бы быть персонажем Луни Тюнс. «Это из-за Уилла, да?» Я внимательно на нее посмотрел и пожал плечами. «Возможно. А еще я подумал, что тебе не с кем поговорить». Она расслабилась и состроила ошеломленное лицо. «А вдруг она решила заманить меня в ловушку?» Тем не менее, я решил не обвинять ее раньше времени. «А что с ним, кстати?» — спросила она. «Он притворяется, что ничего не было, или строит из себя натурала?» «Пока не знаю. Ты же вроде упоминала, что он проводит время со своей бывшей», — ответил я. Лара уронила руки на колени. «Я сочинила. Они не общаются. По крайней мере, насколько мне известно». «Ох, слава богу!» — я ухмыльнулся. К моему изумлению, она улыбнулась в ответ, и в этом не было ни малейшего следа злой королевы. Я был уверен, она не способна на такое по отношению ко мне. «Как думаешь, ты еще ему нравишься?» — выпалила она. «Уиллу? Ну, понятия не имею». «Эх, не будь мямлей. Разрули чертову ситуацию, понял? Терпеть не могу людей, которые топчутся вокруг, заламывая руки и надеясь, что кто-то заметит, какие они чертовски особенные. Если хочешь его, то завоевывай. Если не хочешь, то найди кого-то другого и обязательно на всякий случай ткни ему этим в лицо. Я тоже, конечно, так и поступлю». А вот и знакомая мне Лара. Хоть она и огрызалась, но огрызалась вместе со мной, а не на меня. Она покачала головой и слегка улыбнулась. «Ей-богу, у нас намечался прогресс. Такими темпами, с небольшой порцией позитивного мышления и щепоткой осознанности, мы к Новому году начнем делать браслеты дружбы и придумывать свои тайные рукопожатия». Шаги у входа в аллею заставили нас встрепенуться. Нас нашли Джульетт и Ниф, их каблуки цокали по асфальту. «Я писала вам обоим», — заявила Джульетт. «Куда вы делись?» Лара встала и пожала плечами. «Я чувствовала себя не в своей тарелке. Называйте меня старомодной, но домашняя вечеринка мне нравится больше группки школьников, кайфующих от сахара. Немного по-детски. Вам не кажется?» «Лар, если ты не заметила, вечер не крутится вокруг тебя. Мы тут ради Олли. Ты не можешь хотя бы на час притвориться, что тебе здесь нравится?» — огрызнулась Ниф. Джульетт так и уставилась на нее. Она была шокирована. Даже я чувствовал себя малость ошеломленным. Ниф не делала Ларе замечаний, начиная с того самого великого картофельного происшествия 2019 года в школьном кафетерии. Но я не ожидал, что она открыто ей возразит. Лара и Ниф уставились друг на друга. Казалось, они сейчас все разнесут в клочья. Либо Лара, возможно, извинится. Однако она вытащила из кармана фляжку, отхлебнула из нее и протянула Ниф. Вероятно, это был шаг к примирению, хоть и не совсем извинение. «Зачем притворяться?» — спросила Лара. Ниф с каменным лицом посмотрела на фляжку. «Ну же, вы двое», — тихо сказал я, — «обсудите проблему или забудьте. Если вы станете держать обиду, это ничего не решит». Лара сложила руки. «Я не буду тем, кто...» Мы с Джульетт резко на нее посмотрели, и она умолкла, оборвав себя на полуслове. Ниф вздохнула, пару раз перевернула фляжку, затем поднесла ее к губам и откинула голову назад. Мы с Джульетт с облегчением переглянулись. Временное перемирие, скрепленное глотком водки. Мне даже не пришлось начинать сольное исполнение «Дайте миру шанс». Я посчитал это победой, если она вообще могла быть.